По залу пронесся шелест изумленных вздохов. «Как видите», — прозвучал громовой голос Астариуса, «через 4 с небольшим минуты часовой круг все-таки завертится. Слава обладательнице Черноключа, последнего из 7 представленных!» «Молодец, Василиска!» — нервным шепотом произнес Лёшка и беспокойно оглянулся. На беглый взгляд расстояние между кружками цифр было небольшим, около 3 метров. «Скорее бы все это закончилось, а то мне здесь не очень нравится!» И Лёшка вновь бросил взгляд куда-то вправо. «Да, ребята из Золотого Круга встретили появление обладательницы Черного Ключа абсолютным молчанием. Наверное, сейчас она производила очень странное впечатление, растрёпанная, в порванной одежде, да еще левое колено страшно соднило, и в том месте джинсовая ткань немного пропиталась кровью. Кажется, она поранилась, когда падала в последний раз». Василиса быстро завертела головой в поисках отца и Елены, как вдруг встретилась взглядом с Фэшем. Он стоял справа, почти рядом, цифра 1. Но в ответ мальчик быстро отвел глаза. Сразу за ним Ник. Вот он недоуменно улыбается и вместе с тем хмурится, цифра 2. Диана, цифра 3, молчат. Наверное, шокированы тем, что вот Василиса шла к часовому кругу взволнованная, но в нормальном виде. И вдруг доковыляла растрепанная, вся в пыли, с окровавленным коленом, в порванной футболке. Василиса быстро перевела взгляд далее. Цифры 4 и 5 пусты. Цифра 6 скрыта венчиком черных стрел. А вот и Норт. Растерянный, ошарашенный, злой. Цифра 7. «Что, братец, не ожидал?» — злорадно подумала Василиса. Еле сдержала удивленный возглас. Рядом с Нортом стояла Дейла, а перед ней Маришка, цифры 8 и 9. Девчонки наградили Василису одинаковыми презрительными взглядами. В черном плаще с длинными распущенными волосами Маришка очень и очень напомнила Василисе Елену. «Барби несчастная!» Зло подумала девочка и встретилась глазами с Марком. Оказывается, он стоял почти рядом, цифра 10. Лёшка уже давно заметил врага, лицо его посерело от ненависти. Как ни странно, Марк усмехался, но его черные глаза оставались злющими. Он не сводил с Василисы холодного, оценивающего взгляда. Марк, как и все, молчал. Тишина становилась невыносимой, и Василиса не выдержала. «Всем здрасте!» — громко сказала она, и губы как-то сами собой расплылись в глуповатой улыбке. «Кажется, я не опоздала», — продолжила Василиса в абсолютной тишине. Ник и Диана одновременно приложили пальцы ко рту, мол, нельзя говорить. «Ладно», — смущенно подумала Василиса, — «нельзя так нельзя». Главное, что она все-таки добралась до часового круга, ну а дальше... Дальше будет видно. И все-таки куда делась Елена? «Ты странная девчонка», — неожиданно произнес очень знакомый голос. «Что с тобой произошло? Теперь можно говорить. Время в часовом круге начало двигаться по-другому, и от нас уже ничего не зависит». Фэш махнул рукой. «И действительно...» В некоторых местах трибуны и люди на них начали расплываться и таять перед глазами, темнее, исчезая.